Петр не хотел исполнять Прутского договора, пока шведский король не выйдет из турецких владений. 3 августа он писал Апраксину: «Азова не отдавайте, и Таганрога не разоряйте, пока я отпишу, ибо турки ныне хотят, чтобы короля шведского проводить через Польшу в 5000-м числе турков и таким же числом татар. Ежели не захотят через Польшу, то проведут его в Царьград. Хотя и не чаем, чтоб турки паки зачали войну, получа так прибыточный себе мир, однако же мню, что так они хотят учинить, дабы в Польше король шведский паки возмутил и остался в войне с нами, а они в покое безопасном. Мы, так рассуждая сие, для того войск наших из Польши не выведем по договору, пока подлинно приедет король шведский к себе. И для того, ежель пойдет на Царьград, а Шафиров будет писать, что он и оттоль отпущен, то исполняй по его письму, будь же иным путем, а именно через Польшу или немецкую землю, то хотя и он будет писать, то, не списався со мною, не совершай отдачу Азова». Шафиров по царскому приказу объявил визирю, что Азов не будет отдан, и крепости не будут срыты до тех пор, пока шведский король не выйдет из турецких владений. Визирь возражал, что пункт об отдаче и срытии городов не имеет ничего общего с пунктом об отъезде Карла XII, что о связи между этими двумя пунктами нет ничего в договоре. Петр оставался при своем. 17 августа Шафиров писал государю: «Непрестанные острые и угрожающие слова и поступки турские, опасность от разорвания мира, приводят меня до самой, почитай, деспирации, и будучи в таких руках. И ежели придет до того, что постражду от них, прошу милостиво презрить на бедных моих сирых оставшихся мать, жену и детей». Но и визирь был не в меньшей деспирации. Тайком через своего кигаю и секретаря присоветовал он Шафирову объявить торжественно при хане и начальных турецких людях, будто русские перехватили письма Карла XII к казакам, где король пишет, что надеется и этот мир разрушить, как прежний, и нынешнего визиря свергнуть, как свергнул Али-Пашу. А между тем явно кричал с яростью Шафирову, что первый пункт договора был исполнен немедленно, иначе мир разорван, и с ним, Шафировым, и товарищем его Шереметьевым, будет поступлено как с обманщиками, а янычарский ага грозило, что янычары иссекут их в куски. Шафиров предложил 3 месяца сроку для исполнения первого пункта. Турки не согласились. Предложил 2 месяца с половиной, турки не согласились и на это, и потом визирь прислал уговаривать Шафирова и Шереметьева, чтобы не губили себя, уменьшили срок до 2 месяцев, обнадеживая склятвою, что как скоро первая статья будет исполнена, сам он, визирь, пойдет в Бендеры и вышлет Карла XII силою, что у него уже есть об этом указ султанский. Шафиров и Шереметьев решились дать письменное обещание насчет 2-месячного срока, после чего Шафиров писал Головкину с Артемием Волынским 19 августа: «Если наше обязательство не будет исполнено, то мы безвозвратно пропадем, и мир разорвется. А надобно рассудить, что и после нашей погибели будет. Турки уже теперь ободрились и так пеняют на визиря, что до боя не допустил. И могут они собрать войско вдвое перед нынешним. А на кого у нас надежда была, на славян, те не посмеют ворохнуться от страха. И теперь все злы на нас и клянут, где увидят, ибо многим гибель приключилась. О поляках сами знаете, чего в таком случае от них ожидать. Напомни его величеству данное мне милостивое обещание при отпуске моем суда, это было при тебе. Если б я погиб тогда для избавления, то не так бы чувствительно было, а теперь не знаю, за что нам пропадать. О господине Волынском прошу предстательствовать, чтобы его переменить чином и наградить жалованием, потому что изрядный человек и терпит одинакий с нами страх, и прислать его опять ко мне». Петр не одобрил поступка Шафирова насчет двухмесячного обязательства. «Зело удивляемся», — писал он ему, — «что вы такое письмо дали туркам. Нельзя в такое короткое время и таким малолюдством исправить в Азове и Таганроге. Вы этим себя только пуще связали. Не бойтесь, чтоб вас стали мучить или убили. Если и вздурятся, то запрут вас только, как Толстого заперли. Они на нас спрашивают сверхчеловеческой силы, а сами одного человека, короля шведского, выслать не могут. Если не верят, пусть пошлют кого-нибудь освидетельствовать, что исполняем по возможности, очищаем и разоряем города». Чего стоило Петру это очищение и разорение, видно из письма его к адмиралу Апраксину от 19 сентября. «Письмо твое я получил, на которое ответствую, что слезами прошение ваше видел, о чем прежде и больше вашего плакал. Но буди воля Божия в том, ибо мы всей войне зело правы, и мню, что праведный Бог, может быть, к лучшему сделал для зависти у некоторых, которые впредь кланяться будут, чему есть уже вид. Так уж и то рассудить надлежит, что с двумя неприятелями такими не весьма ли отчаянно войну весть и упустить сию шведскую войну, которой конец в надеянии Божие уже близок является, ибо и Померания, так же, как и Ливония, следует. Сохрани, Боже, ежели б в обоих войнах пребывая, дождались французский мир, то б везде потеряли. Правда, зело скорбно, но лучше из двух зол легчайшее выбрать, ибо можешь рассудить, которую войну труднее скончать. И того ради, как не своей рукою пишу, нужда турок удовольствовать. Пока не услышишь о выходе короля шведского и к нам не опишешься, Азова не отдавай, но немедленно пиши, к которому времени можешь исправиться. А испражнение весьма надобно учинить, как возможно, скоро из обеих крепостей. Таганрог разорить, как возможно, низко, однако ж не портя фундамента, ибо может Бог по времени инаково учинить, что разумному досыть.